Требуется хранитель. Бэ! Даже если бы драконы не обладали исключительным острым слухом, этот звук пробудил бы Шмирнова ото сна. Не открывая глаз и не поднимая головы, массивная рептилия прислушалась, пытаясь определить источник шума. Бэ! Да, никакого сомнения. В его пещере находится овца. Нет, несколько овец. Овцы. Что, черт побери, эти идиоты из деревни задумали на этот раз? Бэ! Дзынь! Второй звук, почти заглушенный блеянием овец, насторожил Шмирнова. Он открыл глаза и поднял голову, отыскивая источник этого звука. Овцы не носят доспехов. Будь то овцы на четырех ногах и покрытые шерстью, или двуногие, живущие в хатах. Овцы доспехов не носят. «Покажись!» — потребовал дракон. «Бэ!» Теперь он увидел овец, по крайней мере полдюжины, толкущихся у входа в пещеру. Однако, как он и подозревал, ни одна из них не носила доспехов. «Покажись!» — снова крикнул дракон. «Объяви о своих намерениях, или я буду предполагать худшее и действовать соответственно!» Низкорослая плотная фигура появилась из-за каменного валуна и остановилась, вырисовываясь силуэтом на светлом фоне входа. «Пюм!» Сперва овцы, а теперь гном. Ну и ну. А он-то было подумал, что это будет еще один скучный день. «Я Ибл», — сказал гном. «Я пришел с миром». «С миром?» — проворчал дракон. «Это было бы приятное разнообразие». Тем не менее, оружия у гнома видно не было, если только он не спрятал его за валуном, а потом... «А где остальные?» — презрительно усмехнулся Шмирнов. Ибл заметно вздрогнул и бросил быстрый взгляд через плечо. «Остальные?» — спросил он. «Не играй со мной в игры, человечек!» Снаружи тебя ждут еще по меньшей мере 10 человек. Воины, насколько я могу определить по звуку. Теперь, когда Шмирнов окончательно проснулся, он ясно слышал поскрипывание кожаных ножен и другие негромкие звуки, выдававшие группу вооруженных людей. Более того, именно то, что звуков этих было так мало, указывала не просто на воинов, а на закаленных в бою ветеранов. Это уже больше похоже на то, что дракон привык ждать от людей. Старый способ нападения втихую, Если бы в нем было немного меньше рыцарства, он притворился бы, что не знает об их присутствии, и позволил бы им предпринять попытку. «А, да, есть и другие, да», — поспешно согласился гном. «Но никто из нас не замышляет против тебя ничего плохого. Мы только хотим с тобой поговорить. Только это. И еще, может быть, попросить тебя об одолжении». «Об одолжении?» Это действительно становилось интересным. Порывшись в памяти, Шмирнов не смог припомнить, когда в последний раз человечек просил его об одолжении, если такое вообще когда-либо было. Выполнит он просьбу или нет, сама просьба может оказаться забавной. И все же лишняя осторожность не помешает. Предательство и обман — торговая марка людишек. «Откуда мне знать, что это не подвох?» — спросил он, позволяя подозрительной интонации просочиться в его голос. Это возымело желаемое действие, и гном начал нервно посматривать в сторону входа в пещеру. «Если Шмирнов рассердится Ибл никак не успеет убраться на безопасное расстояние, и ему придется расплачиваться. И они оба это понимали. Мы принесли тебе подарки в знак наших добрых намерений. Подарки. Хотя многое из того, что люди знают или рассказывают о драконах, является преувеличением или совершенной ложью, слухи об их жадности — истинная правда. Шмирнов поднял голову на самую большую высоту, которую допускала его шея и потолок пещеры, и оглянулся в поисках обещанных даров, словно нетерпеливый ребенок. Очень крупный, нетерпеливый ребенок. В поле зрения ничего явно похожего на подарки не наблюдалось. Дракон секунду смотрел на овец, затем повернул голову и посмотрел вниз на гнома. Когда ты упомянул о подарках, ты ведь не имел в виду этих жалких созданий? — Ну, собственно, да, — ответил Ибл, отодвигаясь немножко поближе к валуну. — Мы думали, ты, возможно, голоден. Шмирнов опустил голову так, что она почти легла на землю и оказалась посетителем практически лицом к лицу. — И в обмен на это ты ждешь, что я сделал тебе одолжение? — спросил он. — Тебе лично? — мы посланцы принца Ренга, — поспешно пояснил гном. — Одолжение, о котором мы просим, от его имени для блага королевства. — Принца? О как! Но, разумеется, самого его нет в вашем отряде, правильно? — Ну да. — По правде говоря, — продолжал дракон, — я готов биться об заклад, что ты даже не командир отряда. Правильно? Ибл выпрямился во весь свой миниатюрный рост и гордо выпятил грудь. — Я — ближайший друг и доверенное лицо командира, — заявил он. — Более того, я был его правой рукой, товарищем по оружию во многих опасных военных кампаниях и героических походах, и... Дракон резко прервал его тем, что запрокинул голову и издал короткий лай, который походил на смех больше любого другого звука, вырывающегося из глотки Шмирнова за последние десятилетия. — Давай посмотрим, правильно ли я понял, — сказал рептилия. — Твой командир... Не был уверен, что я окажу ему теплый прием, если он просто войдет в мой дом. Выслушаю ли я его, или просто изжарю на месте из общих соображений. Поэтому послал вперед тебя прощупать почву. Ты, в свою очередь, решил попытаться увеличить свои шансы на выживание, пригнав кучу овец. Чтобы посмотреть, голоден ли я, прежде чем приблизиться ко мне самому, пока что я правильно говорю. — Ну, в некотором роде, — признался Ибл. — Просто для справки, откуда ты взял этих овец? — Овец? — На том лугу в долине под нами, правильно? — подсказал Шмирнов. Ну, собственно говоря, там их довольно много, да? Ну, ты не задумывался, откуда они взялись или почему бродят без присмотра? Это меня действительно немножко озадачило, — ответил гном. Но там их так много, и мы подумали, никто не хватится за тех, что мы забрали. В самом деле, — дракон улыбнулся. Ну... Прикинь-ка вот что, если бы ты сказал, если бы я тебе сообщил, что крестьяне держат это стадо специально для того, чтобы я мог подкрепиться, по крайней мере, настолько, чтобы оставить в покое их деревню. Это имело бы смысл. Хм. Больше смысла, чем пытаться снискать мое расположение овцами, можно сказать, из моего собственного стада. Что на это скажешь? Я тебя понял, — вспыхнул Ибл. И все же наши намерения были добрыми. А, да, ваши намерения. Теперь Шмирнов уже искренне забавлялся. Насколько я помню, как мы выяснили, это ваше намерение состояло в том, чтобы проверить мой аппетит и по возможности утолить его, если я голоден. До того, как рискнуть подойти самим. Скажи, ты можешь представить себе, как мне надоело питаться одними только овцами? Я могу понять, что это может стать проблемой. Гном снова выглядел смущенным. Я хочу сказать, что должен действительно проголодаться, прежде чем смогу вынести саму мысль о том, чтобы съесть еще одно из этих блюющих созданий. С другой стороны, я всегда рад поклевать что-нибудь новенькое, особенно что-нибудь небольшое. Я достаточно ясно выражаюсь. На мгновение Ибл дрогнул. Затем храбро расправил плечи. «Если мы оскорбили тебя своим невежеством, лорд-дракон, то приносим свои глубочайшие извинения. Если необходимо нечто большее, чем извинения, ну, как ты уже заметил, мною можно пожертвовать». Следует отметить, что драконы вообще, и Шмирнов в частности, не испытывают уважения к человеческим существам, в число которых, по их представлению, входят также гномы и эльфы. Но, будучи умным существами, они уважают мужество и восхищаются им. Хотя бы только по той причине, что это качество вполне может быть истреблено и поэтому нуждается в активном поощрении и защите. «Хорошо сказано, Ибл», — Шмирнов улыбнулся. «Твой хозяин может тобой гордиться». Более того, ты можешь не беспокоиться. У меня нет намерений съесть тебя или нанести другой урон тебе или кому-нибудь из вашего отряда. Благодарю тебя, лорд-дракон, — сказал гном, кланяясь. Мне не нужно других гарантий, кроме твоего слова. Ну, не стоит слишком уж на него полагаться. — предостерег дракон. — Я оставляю за собой право изменить свое решение, если кто-нибудь попытается злоупотребить моим гостеприимством, воспользовавшись им для нападения. Это понятно? — Конечно, — заверил Ибл. — Однако я тебе уверяю, мой господин, благородный воин, который не опустился бы до таких низких уловок. «В самом деле...» В голосе Шмирнова послышались саркастические нотки. «Удивительно, как много так называемых благородных воинов считают, что обычные правила поведения и ведения боя в битве с драконом соблюдать не обязательно. Поверь, мой господин не входит в их число. Я был рядом с ним во время битв с разными врагами, многие из них... не были человеческими существами, а некоторые даже не были живыми, и никогда и не видел, чтобы он отступил от кодекса чести. Звучит достаточно веско, чтобы я согласился принять его, — сказал дракон. — Но вы меня простите, если я все же проявлю осторожность. Причина того, что нас осталось так мало, заключается в том, что слишком многие доверяли словам и обещаниям людишек. Ну и кто этот твой господин? Это Стиллер Гулек, личный друг и товарищ принца Ренга. Гулек, Шмирнов нахмурился. Ты имеешь в виду крапчатого Гулека, у которого проблемы с цветом лица? Ты его знаешь? А я знаю о нем, — — ответил дракон. — Я бы не дожил до столь зрелого возраста, если бы не обращал внимания на то, кто или что может подняться на эту гору и напасть на меня. Если следить за нынешней порослью героев и храбрецов, которые делают себе имя, это окупается. — Понимаю. И чем он занялся теперь, когда подружился с принцем, когда я слышал о нем в последний раз, он был наемником? — Это был до войны, — объяснил Ибл. — Мы примкнули к принцу, чтобы помочь свергнуть Каларана. — Война? Каларан? — Шмирнов покачал головой. — Этому нет конца, не так ли? Клянусь, иногда я думаю, что вам, людям, так же трудно жить в мире друг с другом, как и с моим народом. — Если позволишь объяснить, — сказал гном, — я уверен, ты согласишься, что наше дело было правое. Каларан воистину был порождением зла. — Конечно, — рептилия улыбнулась. — Он ведь потерпел поражение. — Не понимаю. — Проигравшая сторона всегда виновата, — пояснил Шмирнов. — Особенно учитывая то, что именно победителям предоставляется привилегия определять, что добро, а что зло. — Но, Каларан... — Избавь меня от этого, — вздохнул дракон. — Просто иди и приведи Крапчатого, и мы послушаем, что он хочет сказать. — Сию минуту, лорд-дракон. Гном повернулся к выходу, потом заколебался. — А лорд-дракон? — Что там еще? — Если я могу высказать предположение в интересах мирного исхода этой встречи, может быть, ты воздержишься и не будешь называть его Крапчатым? Прозвище возникло из-за того, что он покрывается бледными пятнами, когда ему грозит опасность. Та особенность спасала нас множество раз, но он слишком уж ее стесняется. — Чувствительный человек, — пробормотал дракон. — Что они еще придумают? — Простите. — Неважно. Приведи его, а я постараюсь запомнить твое... предложение. Несмотря на подозрения, Шмирнов рассматривал человека, которого гном привел в его пещеру, с подлинным любопытством. Ему редко предоставлялась возможность рассмотреть человека, особенно воина, не торопясь. Его встречи с ними были традиционно краткими, а то, что оставалось потом, можно было рассмотреть только после долгой и кропотливой сборки. Стиллер был впечатляющим образчиком. Среднего роста, крепкого телосложения, с мощными руками и ногами. И все это венчала лохматая голова с волосами бронзового красного цвета. Яркие синие глаза смотрели прямо в глаза дракона спокойно и бесстрашно. Хотя как... и у его спутника на поясе и портупее этого человека явно отсутствовало оружие. Шмирнов отметил, что, несмотря на данные заверения, кожа Стиллера действительно была покрыта бледными пятнами, предупреждающими об опасности, из-за которых этот человек и получил свое прозвище. «Это хорошо». Может быть, это заставит Стиллера вести себя прилично во время беседы? Еще возникал интересный вопрос. Эти пятна предупреждают о реально грозящей опасности или о любой опасности, которую тот человек предвидит? Если правильно последнее, не похоже, чтобы эта особенность была столь полезна. Если первое... тогда в их встрече есть нечто такое, что может оказаться опасным для человека, несмотря на гарантии безопасности. Дракон снова решил, что следует быть настороже. — Ты Шмирнов? — требовательно спросил вошедший. Рептилия долгое мгновение смотрела на него, потом медленно вытянула шею и оглянулась, обводя взглядом пещеру. — Ты видишь здесь каких-либо других драконов? — наконец спросил дракон. — Ну, нет. — Тогда можно смело предположить, что я и есть Шмирнов. Тебе не кажется? — В самом деле, Стиллер, если тебе хочется задавать ненужные вопросы, то эта встреча может затянуться до следующей смены времени года. Человек заметно вздрогнул, услышав свое имя. — И я тебе говорил, — прошептал ему стоящий рядом Ибл, за что получил резкий толчок локтем под ребра. — Ты меня знаешь? — Еще один лишний вопрос. Дракон вздохнул. «Как я уже говорил твоему маленькому другу, я знаю о тебе. Ты довольно широко известен, в основном благодаря своей привычке снижать численность населения, как человеческого, так и прочего. Считается, что тебе это здорово удается, если ты гордишься подобными делами». Пятна Стиллера побледнели, так как кожа под ними покраснела. «Я горжусь тем, что никогда не проливал кровь ни одного существа, если оно первым не проявляло намерения причинить вред другим», — гневно ответил он. «В отличие от некоторых здесь присутствующих, не указывая пальцем». «Стиллер!» — предостерегающе прошипел гном, но было уже поздно. «О, и что это должно означать?» — зарычал Шмирнов. «Может, я и воин?» — заявил Гулик, стряхивая руку Ибла со своего локтя. «Но я заслужил свою репутацию, сражаясь против вооруженных противников, да и против некоторых созданий. Только не в моем обычае опустошать целые деревни и поселки, без разбора уничтожая воинов и неспособных к сопротивлению, как принято у тебя и твоих родичей. А если бы я так поступал, то у меня не хватило бы совести упрекать тех, кто забыл о привычных предубеждениях и пришел ко мне с миром». Дракон несколько мгновений в упор смотрел на него. «О, я вижу, — наконец произнес он, — что если мы хотим побеседовать цивилизованно, то сперва надо кое-что выяснить между собой. Учти это, воин!» Шмирнов немного помолчал, чтобы собраться с мыслями. «Если бы у тебя был дом с хорошим охотничьим угодьем и чистой водой, где ты жил в удовольствии, большую часть жизни этот дом заполнили пришельцы нового вида, совершенно разрушившие тот образ жизни, к которому ты привык. Как бы ты среагировал?» «Это зависит от того, что это за пришельцы», — сдержанно ответил Стиллер. — О, справедливо! Дракон кивнул. — На минуту представь их себе, как колонию ос. Сперва их немного, и на них легко не обращать внимания. Однако они устраивают гнездо и начинают размножаться, с угрожающей быстротой. Что еще хуже, по мере увеличения численности они начинают распугивать добычу, которая является твоей обычной пищей, и ты часто вступаешь в прямое соревнование с ними за один и тот же источник корма. Что бы ты предпринял?» «Попытался бы их прогнать или уничтожить», — признался человек, отводя взгляд в сторону. «Убить столько, сколько сможешь, и сжечь их гнезда». Шмирнов улыбнулся. «О, вероятно, убивая при этом без разбору, как ос, воинов?» так и не воюющих, рабочих ос, правильно? Никто из его гостей не ответил. Теперь продолжим наш сценарий, сказал дракон. Давай предположим, что, руководствуясь ошибочным чувством своего превосходства, ты слишком долго ждал. Захватчиков стало очень, очень много, чтобы эффективно справляться с ними. И дело не только в этом. Ты обнаружил, что если их растревожить, они способны нанести тебе вред, даже убить тебя. Если они достаточно искусны, или если их достаточно много. Вместе с этим знанием приходит понимание того, что ты проиграл. Тебе и тебе подобным придут на смену новые виды, те, которых ты мог бы раздавить. Если бы серьезно отнесся к ним тогда, когда они впервые появились. Голос Шмирнова изменился. В нем зазвучала горечь. Сцены прошлого снова оживали в его памяти. «Тебе ничего другого не остается, как только отступить, найти какое-нибудь укромное местечко, настолько бесплодное, что никто не станет его у тебя оспаривать, и ждать конца совсем доступным тебе достоинством. Беда в том, что у этих ос есть память. Память и чувства. Они помнят ущерб, который ты им причинил в прошлом, и начинают охотиться на тебя и тебе подобных. То ли из мести, то ли для того, чтобы избавиться от угрозы, которым на деле больше не существует». Он слегка покачал головой, огромной головой. Некоторые из нас сошли с ума от этого давления и предпринимали яростные, но безнадежные атаки, пока не нашли долгожданную смерть, породившую многочисленные легенды. Другие сидят в своих убежищах, а некоторые, подобно мне, даже заключили хрупкое перемирие с небольшими группками людей. Хотя я искренне благодарен за взаимную терпимость, вы должны простить меня за то, что я отношусь к вам, людям, без особого восхищения. Дракон погрузился в молчание, и посетители его не прерывали, поскольку ничего не могли придумать в ответ. Наконец Шмирнов испустил тяжелый вздох и опустил голову в медленном поклоне. «Боюсь, по зрелым размышлениям мне следует перед вами извиниться. Перед вами обоими. Вы пришли ко мне открыто и попросили о мирной встрече. А я, пообещав вам безопасность, встретил вас слабо завуалированными оскорблениями и угрозами. Это нарушает сам дух гостеприимства. Если не сказать больше, мне следует просить вас о прощении. Моим единственным оправданием является вспыльчивость, порожденная длительной изоляцией. Мне следовало бы радоваться гостям, а не гнать их прочь». Гулик поклонился в ответ. «Твои извинения приняты, но в них нет нужды, лорд-дракон», — сказал он. «Выслушав твою точку зрения на конфликт между драконами и людьми, я признаю, что мне стыдно за некоторые вещи, сделанные и сказанные в прошлом. Как бы ни прошла наша встреча, ты дал мне много пищи для размышления на будущее». Более того, обещаю тебе передать услышанное другим, чтобы они тоже могли поразмыслить над долго царившей несправедливостью. Что касается нашего приема, я испытываю только благодарность, что он был таким мирным, как ты обещал. Боюсь, тебя не приняли бы и вполовину так приветливо, если бы ты решил нанести визит к нам домой. Могу это засвидетельствовать, — улыбнулся Шмирнов, — как и мои шрамы. Но мы договорились оставить подобные воспоминания в прошлом. Теперь скажи мне, что привело вас в мою берлогу с миссией мира? Должно быть нечто важное, так как я могу себе представить, сколь нелегким был ваш путь. Стиллер фыркнул. Воистину нелегким. Если интересуешься, могу поведать тебе об опасностях, которые мы преодолели, чтобы стоять здесь сейчас. Пощади, — ответил дракон. Сперва мы подверглись нападению. Прошу прощения. Стиллер прервал свою речь, когда слова рептилии проникли в его сознание. Я сказал «пощади», — повторил Шмирнов. — Не хочу быть грубым, но держу пари, что уже слышал все это раньше. Никогда не слыхал о походе компании или просто путешествии совершенным... совершенным воином, в котором не было бы засад бандитов, нападений различных кровожадных созданий, отсутствия пищи и воды и, по крайней мере, одного крюка в сторону для того, чтобы разобраться с кризисом, возникшим по дороге. — Я ничего не пропустил? Стиллер переглянулся с Иблом. — Ну, нет. — Скажи, тебе никогда не приходило в голову, что крестьяне, купцы и мелкие торговцы пересекают те же самые земли, практически безоружными, и не сталкиваются и сотней долей тех опасностей, которые вы, герои, воспринимаете как повседневность. Снова гости посмотрели друг на друга. Каждый ждал, что ответит другой. Можете обсудить это на досуге после окончания нашей встречи, сказал дракон. Когда будете обсуждать, и если выясните, что я прав, предлагаю обдумать два возможных объяснения. Первое. Само присутствие воина или вооруженного отряда будет воспринято вооруженным отрядом или созданием, обитающим в той местности, через которую вы двигаетесь, как нападение и, следовательно, спровоцируют ответные действия. То есть они начнут то, что сочтут контратакой в ответ на вашу атаку, которую вы, в свою очередь, сочтете нападением и среагируете соответственно. То, что вам кажется необходимой самообороной, только подтвердит их опасения о наличии у вас дурных намерений. И схватка продлится до самой смерти. Схватка, могу добавить, в которой прежде всего не было необходимости. Стиллер задумчиво нахмурил брови. — А второе возможное объяснение? — спросил Ибл. — Если опасности и сражения постоянно преграждают вам путь, возможно, вам следует задуматься о выборе маршрута, — улыбнулся Шмирнов. — Если кто-нибудь дал вам карту или предложил столь опасный маршрут, он, возможно, пытается подстроить вашу гибель, делая вид, что помогает. Если же, наоборот, маршрут выбрали вы сами, тогда существует вероятность, что вы позволяете гордости воинам взять верх над здравым смыслом, то есть пытаетесь прорваться сквозь преграды и опасности с силой оружия там, где другие просто пошли бы в обход. Стиллер прочистил горло. — И снова, лорд-дракон, ты даешь нам пищу для размышлений. Могу ли я, тем не менее, напомнить, что это ты затронул тему нашего путешествия? — Я? — Да, ты сказал, что, по твоему предположению, наше путешествие было нелегким, что я принял за предложение рассказать тебе о наших странствиях. — А, ну да, теперь я понял причину затруднения. Собственно говоря, мое упоминание о вашем, несомненно, трудном путешествии должно было подразумевать, что поручение, вам данное, должно быть важным, иначе вы его бы не предпринимали. Вот так. Что возвращает нас к отправной точке. Уточняю вопрос. Какое поручение привело вас в мою пещеру? Стиллер несколько раз мигнул, потом затряс головой, словно для того, чтобы в голове прояснилось. — Мое поручение совершенно верно, — произнес он почти про себя. — Попросту говоря, лорд-дракон, я отправлен в качестве личного эмиссара принца Ренга просить тебя об одном одолжении. — Это мне уже объяснил вот этот твой товарищ, — терпеливо ответил дракон. — Скажи, а кто такой этот принц Ренга? — Он законный правитель этих земель, как происхождению, так и по праву победителя. Недавно ему с успехом удалось свергнуть злого тирана Каларана, и он вскоре взойдет на королевский трон. Одновременно женится и будет коронован. — Этот Каларан, о котором ты все время говоришь... — спросил Шмирнов. — Он мертв? — Почему ты спрашиваешь? — Прежде чем оказывать услуги любому человеку или группе людей, неплохо бы узнать, кто еще может возникнуть и обидеться на меня за то, что я принял чью-то сторону. — Каларан мертв, — твердо сказал Стиллер. Я лично присутствовал при его гибели. Почему у меня такое чувство, что эта смерть не была легкой? — лукаво спросил дракон. — Воистину не была, — подтвердил воин. Хоть Каларан и воплощал зло, он был самым могущественным противником, с которым я когда-либо сталкивался, или даже о котором слышал. У него, разумеется, были сторонники, и он не был новичком в черной магии. Большая часть нашей подготовки к наступлению состояла в том, чтобы найти и получить в свое расположение несколько могущественных реликвий, которые могли помочь нам во время решающей схватки. Вот. Как воин я вообще-то презираю применение магии, но должен признать, что в этом последнем столкновении я был рад, что мы потратили время и собрали их. Потребовалось применить такие мощные средства, как свиток Гвайкандер, амулет Анакрон и перстень Самброэозио, прежде чем Каларан достаточно ослабел, чтобы его можно было свалить ударом меча. Без них, боюсь, наши планы рассыпались бы в прах. — Впечатляет, — согласился Шмирнов. Не уверен, однако, что понимаю. Если с этим Калараном уже разделались, тогда чем я могу помочь? Ну, это связано с одним из артефактов, — смущенно ответил Стиллер. Артефактов. Голова Шмирнова взмыла вверх, и он оглянулся назад в глубину пещеры, где хранились его собственные сокровища. Определив с первого взгляда, что они в целости и сохранности, он снова повернулся к воину. «Хотя я и оценил оригинальность вашего подхода, ведь вы просите дать вам одно из моих сокровищ, вместо того, чтобы украсть его или, убив меня, завладеть им. Но должен признать, что меня ваша просьба озадачила. В моем кладе нет предметов, даже примерно приближающихся по могуществу к тем вещам, которыми вы уже обладали. А даже если бы у меня и было нечто такое, что могло бы вам помочь... Но мне кажется, вы сказали, что битва уже окончена. Ты правильно понял, лорд-дракон, — поспешно заверил его Стиллер. Мы не посягаем на твои сокровища, совсем наоборот. Мы хотим попросить тебя присоединить один из наших артефактов к твоей, несомненно, ценной коллекцией. — А зачем вам это нужно? — с подозрением спросил дракон. — Ну, чтобы ты мог хранить его для нас. — Ты пытаешься сказать, что, по-твоему, артефакт будет храниться надежнее здесь, в моей пещере, чем в столице королевства, окруженной легионами королевских гвардейцев? В голосе Шмирнова звучало недоверие. — Прости, но это идет вразрез со всем, что я слышал или знала о самонадеянности человеческой породы. Разве только ты чего-то не договариваешь? Стиллер испустил тяжкий вздох. Правда заключается в том, вот в чем, лорд-дракон. Нам сказали, что мы должны снова разнести артефакты по разным местам. Поэтому моим старым товарищам и мне поручили найти новые тайники для каждого из них. Вот что привело меня к тебе сегодня. Возможно. Годы все же притупили мой ум, — сказал дракон. Я все еще не понимаю. Не мог бы ты объяснить еще, почему вам приходится прятать артефакты по различным местам? Странные события происходят у нас с тех пор, как могущественные орудия собраны вместе, — мрачно пояснил Стиллер. Рыбы и другие создания сыплются дождем с безоблачного неба. Наземные звуки, некоторые называют их музыкой, раздаются в воздухе из непонятно какого источника. Летающие машины появляются в небе над столицей и снова исчезают. Самые устрашающие богопротивные создания, неизвестные науке и даже не описанные в сказках, начали появляться в различных местах вокруг наших земель. Возможно, ты сам наблюдал некоторые из этих явлений. — В общем, нет, — ответил Шмирнов. Но, с другой стороны, я не очень-то следил за этим. Обычно, когда происходит что-то странное или необъяснимое, я отношу это к последним козням ваших собратьев и по мере сил стараюсь не обращать на них внимания. — Ну, они все равно происходят, — сказал Стиллер. Ученые люди в столице пришли к выводу, что объединенная мощь артефактов, которые мы собрали в одном месте, каким-то образом привела к разрыву материи между нашим пространством и соседними. Более того, они предсказывают, что этот разрыв будет расти. Единственный выход, предложенный ими, состоит в том, чтобы артефакты снова унести и спрятать в разных местах. Эту задачу принц Ренга возложил на меня и моих товарищей. Ну, пока сам он готовится взойти на трон, и эта задача привела меня сегодня к тебе. Он выпрямился и слегка поклонился. Очень интересно... — произнес дракон задумчиво. — А остальное? — Остальное? Воин нахмурился, не понимая. — Должно быть что-то еще, — настаивал Шмирнов. — В твоем рассказе остались неясности. Например, почему принц отослал все артефакты? Если проблема возникла от того, что их... Все собрали вместе, тогда почему он не приказал просто спрятать один из них? В самом крайнем случае, думаю, он должен был отослать все, кроме одного, оставив самое мощное у себя под рукой, чтобы обеспечить себе долгое царствование. Его гости посмотрели друг на друга и пожали плечами, не имея ни малейшего представления. — ответил Стиллер. — Принц отдал мне приказ, и я его выполняю. — Похвальная верность, — заметил дракон. — Но тут возникает еще один вопрос. Разве он не мог поручить это задание другим? Почему было необходимо посылать самых близких к нему людей, которые знают его лучше всех, в такое время, когда самым разумным было бы оставить их рядом с собой. После того, как вы помогли ему завоевать трон, кажется странной наградой послать вас снова в опасный поход, а не обеспечить почет и отдых. — Я и сам задавал себе этот вопрос, — проворчал гном. — Заткнись, Ибл, — резко бросил Стиллер. — Что касается твоего вопроса, лорд-дракон, могу только предположить, что принц счел нашу миссию настолько важной, что ее можно доверить лишь самым испытанным друзьям и сторонникам. Я горжусь тем, что включен в их число. — Ну, если ты так считаешь, — с сомнением протянул Шмирнов. — Ладно, если это все, что тебе известно, тогда нет никакого смысла выспрашивать у тебя подробности. А, собственно, меня это не касается. Важно только то, возьму я у вас этот артефакт на хранение или нет. — И каков твой... — На этот вопрос ответ, лорд-дракон, — настаивал Стиллер. — Полагаю, это будет зависеть от нескольких факторов, — ответил дракон. — Какая мне от этого выгода? — Прошу прощения. — Брось, Стиллер, мы все здесь разумные существа. Ты от меня чего-то хочешь, как ты говоришь, одолжение. Что предложишь мне взамен? — Ну, — начал воин, взглянув на Ибла в поисках поддержки и, получив вместо ответа еще одно пожатие плечами, начал. — Я не думал об оплате. Полагаю, если мы сможем договориться о какой-то сумме, я получу согласие принца ее гарантировать. «Конечно, на это понадобится время!» Шмирнов вздохнул. «Вовсе нет», — ответил Стиллер. «С нами чародей, который специализируется на колдовской связи. Поскольку он все время держал связь с чародеем принца и посылал регулярный отчет о наших передвижениях, то, полагаю, ему не составит труда получить согласие на выплату денег». — По правде говоря, я думал не об оплате, — сказал дракон, — хотя, признаюсь, этот новый скоростной способ связи меня заинтриговал. — Но ты сказал... — Я спросил, что ты можешь предложить мне взамен. У меня на руках и так уже достаточно сокровищ. Довольно легко было скопить, поскольку мне их негде тратить. Шмирнов пренебрежительно махнул хвостом, указывая на дальний угол пещеры. — Ну, если тебя не интересует золото или драгоценности, что бы ты хотел получить в обмен на свою услугу? — спросил Силлер, с некоторым трудом отводя взгляд от этого дальнего угла. — Я об этом не особенно задумывался, просто руководствовался основным инстинктом. Не отдавать ничего за так. Учтите, это для меня новая мысль, а вы к ней, возможно, уже успели привыкнуть. Дайте подумать. Огромная рептилия несколько секунд задумчиво смотрела в потолок пещеры. «Что бы мне могло и вправду пригодиться», — сказал он, обращаясь больше к самому себе, — «так это что-нибудь от скуки?» «Что ты там говоришь?» «О, прошу прощения, я думал вслух. Видишь ли, самая большая проблема моего нынешнего существования в том, что оно невероятно скучное. Не говорите об этом жителям деревни, но бывают моменты, когда я даже подумываю нарушить заключенное с ними перемирие просто для того, чтобы чем-нибудь заняться. «Знаешь, Стиллер, нам об этом, вероятно, тоже стоит задуматься», — сказал Ибол. «Когда эта миссия завершится и в королевстве наступит мир, нам тоже может стать непривычки скучно. Много лет мы только тем и занимались, что путешествовали и сражались». «Любопытно будет узнать, воин», — сказал дракон, — «что делают люди, чтобы занять себя в бездействии?» «Разные люди занимаются разными делами», — пожал плечами Стиллер. «Некоторые любят копаться в саду. Лично мне это никогда не нравилось. Другие заводят себе, ну, разные хобби». «А что делаешь ты?» «Я? Ну, когда мне представляется возможность, я люблю играть в карты, особенно в покер». «Покер?» — переспросил Шмирнов. «А что такое покер? Скажи, пожалуйста». «Стиллер!» — в голосе гнома появились новые предостерегающие нотки. «Расслабься, Ибл!» — отмахнулся воин от своего товарища. «Я только отвечаю на вопрос лорда дракона. Покер — это карточная игра. Одна из многих, собственно говоря. Можно сказать, что это требующий длительного времени способ перераспределить богатство путем изучения математической вероятности». «Это что?» — дракон нахмурился. «Это азартная игра», — ровным голосом произнес Ибл. «Двое или больше игроков получают каждый по несколько карт и делают ставки на то, у кого на руках комбинация из самых старших карт». «Это несколько упрощенное описание», — нахмурился Стиллер. «Твое объяснение неоправданно бестолковое», — гном в ответ скорчил гримасу. «Звучит завлекательно», — сказал Шмирнов. «Ты мог бы меня научить?» «А почту за честь обучить тебя основам игры, лорд-дракон», — ответил воин. «Однако, чтобы овладеть искусством игры, требуются долгие годы практики. К тому же нам придется исключить бесплатную игру и включить в урок умение делать ставки. Многие тонкости игры связаны с умением делать ставки и блефовать». «Стиллер!» «Расслабься, Ибл, прошу тебя!» — прошипел Стиллер. «Помни, это не моя идея, это просьба лорда дракона. Если он желает поставить такое условие в обмен на его помощь, мне ли ему отказывать? Я ведь обещал принцу, что никакая опасность не помешает мне выполнить поручение». «Опасность?» — переспросил дракон. «Простите, но какая опасность может заключаться в подобном уроке?» «А, прошу прощения, лорд-дракон», — сказал гном, — «но опасность, которой я боюсь, грозит Стиллеру, а не тебе. Видишь ли, когда мы говорим о ставках, о том, чтобы ставить золото или драгоценности на какую-нибудь карту, такой обмен производится навсегда. Иными словами, ценности не возвращаются проигравшему после окончания игры, и часто игроки так огорчаются, проиграв большую часть своих богатств, что нападают в отчаянии на выигравших. Поскольку Стиллер очень искусный, играет именно в эту игру, он подвергался нападениям вспыльчивых партнеров уж не помню сколько раз. Следовательно, видя, что он собирается ввязаться в игру с таким явно устрашающим созданием, каким являешься ты, особенно если оно, как и ты, недостаточно разбирается в игре, я начинаю очень беспокоиться». «Нет нужды бояться, маленький человечек», — ответил Шмирнов. «Мне достаточно сокровищ, чтобы не рассердиться, отдавая некоторую его часть в обмен на знания». «Отлично», — сказал Стиллер, потирая руки. «Конечно, если в этом случае я не обнаружу, что та математическая вероятность, о которой ты упомянул, искусственно подтасовывается. Это будет равнозначно воровству, и такого я не потерплю». «Вот как?» — Воин несколько увял. «Собственно, меня в этом потенциальном соглашении тревожит только одно», — продолжал дракон. «Ты упомянул, что для этой игры нужно двое или больше игроков. Хотя игра кажется привлекательной, а уроки доставят мне удовольствие, что я буду делать с этими знаниями после вашего ухода?» «Я мог бы включить в соглашение обещание время от времени возвращаться, скажем, 2-3 раза в год, и мы могли бы продолжать игру». Стиллер всего один раз позволил себе метнуть взгляд в дальний угол пещеры, выдвигая это бескорыстное предложение. «Это было бы замечательно», — воскликнул Смирнов. — «Полагаю, мы договорились. Идите и принесите свою безделушку». По кивку Стиллера Ибл бросился к выходу из пещеры. «Должен сказать, лорд-дракон, — произнес воин, пока они ждали, — что этот метод общения друг с другом гораздо более приятен, чем тот подход, который я привык применять к тебе подобным». «Как один из представителей вида, почти стертого с лица земли, твоими сородичами могу только согласиться», — ответил дракон. «Многое можно сказать в пользу мирного сосуществования». «Наряду с благородностью от принца Ренга я хотел бы принести и личную благодарность за это одолжение», — сказал Стиллер. «Мне будет гораздо спокойнее знать, что артефакт охраняет тот, кто отличается не только свирепостью, но и умом». «Ты слишком добр», — ответствовал Шмирнов. «Между прочим, ты так и не сказал, который из артефактов доверяешь моим заботам. Надеюсь, не Самброзио. Этот перстень может быть настоящий». Он резко осекся, так как пещера осветилась. Снова появился Ибл, неся с собой меч, излучающий мягкий, но явственный свет. «Насчет Самброзию не стоит беспокоиться», — сказал Стиллер. «С этой проблемой сражается Дженси». «Это же Малебой!» В голосе дракона звенели ужас и упрек. «Ну да», — подтвердил воин, немного ошарашенный реакцией хозяина. «Ты ничего не говорил о Малебое», — прошипел Шмирнов. «Ты сказал только свиток Гвайкандера, амулета Накрон и перстень Самброзио». «А в самом деле», — Стиллер нахмурился, — «я помню, говорил, что Каларан был окончательно сражен ударом меча. Возможно, я позабыл помянуть, что этим мечом был Малебой. Уверяю тебя, я не задумываю никакого обмана». «Прошу прощения, сделка отменяется», — решительно произнес дракон. «Отменяется?» — вскричал воин. «Но почему? Это была непреднамеренная ошибка с моей стороны. Я хочу сказать, артефакт — это артефакт, разве не так?» «Ты безумец, Стиллер Гулик, или просто дурак?» — осведомился рептилия. «Ни при каких условиях я этот меч и близко к себе не подпущу. Но это оружие. Одно из немногих орудий, известных твоему народу, которое действительно может нанести мне большой вред. Меня можно убить одним ударом этого проклятого меча. Не можешь же ты ожидать, что я буду держать потенциальное орудие исполнения собственного приговора в своей пещере? Мне очень жаль, но оно должно удалиться». «Но где еще может найтись для него более безопасное место, чем здесь?» — возразил воин. «Если ты его не принимаешь, куда мне с ним идти?» «Это мне совершенно безразлично», — ответил дракон, Почему бы не отнести его обратно туда, где вы его когда-то нашли? — Невозможно. Это укрытие больше не является безопасным. — Почему? — Насколько я помню, Малибою полагается быть под охраной довольно свирепого людоеда. Что с ним случилось? — Он... мы его убили, — смущенно признался Стиллер. — В самом деле? — сказал Шмирнов. — Жаль. Впрочем, невелика потеря. Насколько я слышал, он был настоящий дикарь. — У тебя есть хоть какие-нибудь предположения насчет того, куда нам его спрятать? — Ни единого, — ответила громадная рептилия, качая головой. — Как я уже сказал, это ты и твой народ очень эффективно уничтожали создания, которые считали опасными и таящими угрозу. Смешно, правда? Потратив столько времени и энергии на убийство разных чудовищ, теперь вы не можете найти ни одного, когда он вам позарез нужен. — Да, смешно, — проворчал Стиллер. — Прошу прощения, если я не принял шутку с должным энтузиазмом, но ведь именно на моей шее застрял этот меч. Очень жаль, что у тебя нет какого-нибудь другого артефакта, — заметил Шмирнов. Я бы не отказался присмотреть за свитком или амулетом. Как ты считаешь, нет никакой возможности поменяться с заданиями с каким-нибудь из твоих товарищей, упомянутых тобой? Сомневаюсь, — ответил воин. Мы все разъехались в разных направлениях, настолько... Помнишь, идея заключалась в том, чтобы отделить артефакты друг от друга. Боюсь, что к тому времени, как я догоню одного из остальных, они уже избавятся от своих артефактов. Ну, мне очень жаль, что я не могу тебе помочь. Я говорю это искренне, — сказал дракон. Мне действительно очень хотелось научиться играть в покер. Наверное, ты теперь не захочешь меня учить. — Посмотрим, — ответил Стиллер, вспомнив на мгновение о сокровищах дракона. — Возможно, как-нибудь потом. В данный момент мне необходимо выполнить свое поручение. — Желаю успеха, — сказал Шмирнов. — Если никакого решения не подвернется, вспомни, о чем я говорил раньше. Если остальные добьются успеха, можно будет оставить один из артефактов в столице. Вреда это не принесет».